Ужасы, пережитые всеми нами, должны пробудить в нас стремление к жизни без войн. Все способное сохранить мир должно быть немедленно использовано и приведено в действие. В конце речи Альберт Швейцер скромно сказал: «Я понимаю, что не сказал ничего нового о проблеме мира, но с полной уверенностью могу утверждать, что решена она будет лишь тогда, когда мы, исходя из устоев морали, отвергнем войну, ибо она делает нас виновниками бесчеловечности». Эти слова встретили с одобрением все, кто, как и Швейцер, борется за мир. Он выразил самые заветные мечты человечества. Установление мира было и остается сложной проблемой. Но Швейцер убежден, в то время, в котором мы живем, каждая демонстрация духа, какой бы слабой она ни была, имеет свое значение. Ибо если огонь вспыхнет, то он сможет зажечь горючее, которое само по себе не воспламенится. А это горючее — добрые гуманные чувства, которыми наполнены сердца людей. И мы можем надеяться, что оно воспламенится. Через несколько лет после этой речи Швейцер трижды выступал по радио в Осло в 1957 и 1958 годах, призывая к борьбе против атомной опасности. Среди миролюбивых людей нашей планеты эти обращения нашли широкий, совершенно неожиданный для Швейцера отклик. Но те, кто связывает свой бизнес с атомной бомбой и бездумно стремится к атомной войне, мобилизовали все свое влияние и все свои силы против старика из джунглей. Однако это не лишило Швейцера мужества. Он только еще раз убедился, что зачастую между простыми людьми и политиками лежит граница, и причина тому — различные отношения тех и других к главному вопросу нашего века — миру на Земле. Обращаясь к разуму человечества, к народам и их правительствам, Швейцер говорил: «В апреле прошлого года я наряду с другими взял слово, чтобы обратить внимание на большую опасность радиоактивного загрязнения воздуха и земли в связи с испытаниями атомных и водородных бомб. Вместе со всеми я выдвинул требование, чтобы государства, владеющие атомным оружием, быстрее заключили между собой соглашение о прекращении этих испытаний и доказали бы таким образом свои серьезные намерения отказаться от атомного оружия. Лишь Советский Союз предложил план разоружения, на основании которого собираются начать новые переговоры. В первую очередь, этот план предусматривает немедленное прекращение испытаний. Как обстоит дело с этим требованием? Можно полагать, что все участники переговоров легко присоединятся к нему. Никто при этом не понесет ущерба в своем атомном вооружении. А выигрыши от запрета испытаний нового вида атомного оружия будут все. Немедленный отказ от продолжения испытаний создал бы благоприятную атмосферу для последующих переговоров об отказе от использования атомного оружия. Если будет достигнуто то, что абсолютно необходимо сделать в срочном порядке, дальнейшие переговоры смогут протекать спокойно. То, что Советский Союз, начиная с этого момента, прекращает испытания, имеет большое значение. Если бы Англия и Америка присоединились к этому разумному, соответствующему международному праву решению, люди освободились бы от страха перед экспериментальными взрывами, ведущими к радиоактивному загрязнению воздуха и почвы, что угрожает существованию человечества. Блеснул луч света в темноте. В декабре 1957 года польский министр иностранных дел Рапацкий предложил сделать Польшу, Чехословакию, Восточную и Западную Германию свободной от атомного оружия зоны. Если это предложение будет принято и зона, свободная от атомного оружия, в Европе расширится, тогда сопредельные страны тоже признают этот план, и успехи в деле сохранения мира будут достигнуты. Так начал рассеиваться призрак советской опасности.